Глава 34. Сокровище. Снаружи раздался отчетливый глухой удар. Мгновение спустя земля содрогнулась. Кора открыла глаза и увидела рядом с собой Раша без рубашки, спящего мертвым сном. Его грудь поднималась и опускалась в такт глубоким и ровным вдохом. Когда он пребывал в стране грез, его красивое лицо было невероятно спокойным. «Вставай!» Она села и протерла заспанные глаза. «Который сейчас час?» «Полдень. Почему ты все еще спишь?» «Я поздно заснула. Выйду через секунду». Она осторожно выбралась из-под одеяла и надела ботинки. Через пару секунд Раш заметил, что она проснулась и с полузакрытыми глазами поднялся с подушки. Его волосы торчали во все стороны. «Что такое?» «Эш снаружи». Все еще сидя в постели, она затянула шнурки на ботинках и завязала их. Он обхватил ее рукой за талию и, наклонившись, поцеловал в шею. «Скоро увидимся». Она замерла от его ласки, на мгновение закрыв глаза. Это простое прикосновение разожгло в ней огонь. Жар распространялся от поверхности ее кожи прямо к костям. Раш снова лег на спину, подложив одну руку под голову и обернув одеяло вокруг талии. Схватив свой рюкзак и меч, Кора повернулась, чтобы еще раз посмотреть на его мощные плечи, твердую грудь и рельефный пресс. После плена у него остались шрамы, но он был так красив, что их едва ли можно было заметить. «Ты правда очень горяч?» На его губах заиграла мальчишеская улыбка. «Я знаю». Она игриво пнула его по ноге. «Заткнись!» Он усмехнулся. «Из твоих уст мне очень приятно это слышать». Выйдя на улицу, Кора увидела Эша. «Извини, я припозднилась». Он раскрыл лапу, чтобы она могла залезть внутрь и оказаться в безопасности среди его когтей. После непродолжительного полета они очутились на том же лугу, залитом теплым полуденным солнцем. «Чем займемся?» «Твоим разумом». «Хорошо». Она положила свой рюкзак и меч на землю. «Я чувствую его потенциал, но ты не знаешь, как его использовать». «Ну, я же как-то с тобой разговариваю». Он раздраженно фыркнул. «Так что я еще могу сделать?» «Я хочу, чтобы ты сделала его больше». «Сделала мой разум больше?» «Да». «Ладно. Как?» Эш опустился на траву, распластавшись перед ней, так, чтобы их глаза были как можно ближе друг к другу. Окинув ее долгим взглядом, он сделал глубокий вдох, от которого из его грудной клетки вырвалось тихое рычание. «Чем больше разум, тем он могущественнее». Ты можешь влиять на окружающий мир как напрямую, так и опосредованно. Итак, я хочу, чтобы ты вытеснила свой разум так далеко, как только сможешь, но, что более важно, так сильно, как только сможешь. Твой разум должен стать физическим, а не ментальным. Честно говоря, все равно не понимаю. Обдумывая ее слова, он повернул голову, чтобы полюбоваться открывшимся видом. Когда ты говорила со мной, то продвигала свой разум вперед, и ты сумела соприкоснуться своим разумом с моим. Я хочу, чтобы ты сделала это снова, но с другими драконами на этом острове. Так получается, ты хочешь, чтобы я поговорила с кем-то еще, кроме тебя и Флэра? Да, если так понятнее. Я никогда прежде не пробовала говорить с кем-то, кого не вижу. Эльфы могут ощущать окружающий их мир. Уверен, в Эденстар ты чувствовала жизнь вокруг, птиц, бабочек и все остальное. Это одно и то же. Но я же не разговариваю с птицами так же, как с тобой. Он тихо фыркнул, теряя терпение. Есть кое-что, что я пытаюсь понять, но не смогу этого сделать, если ты не попытаешься. Что ты хочешь понять? Просто сделай, как я сказал. Хорошо. Она закрыла глаза и очистила свой разум. Все то же самое, что они каждый день делали с Кэлланом. На мгновение мир затих, а потом обрушился на нее целым хором. Ее окружала жизнь, но все было не так, как в Эденстар. Безмятежность этого места была иной, гораздо более свободной, чем в лесу, где кипела жизнь. «Сделай свой разум физическим». «Прости, но я не понимаю». «Попробуй». Она сосредоточилась и, четко прочувствовав край своего разума, двинулась вперед, медленно расширяя его на весь остров. «Скажи что-нибудь». «Что?» «Скажи мысленно». «Привет». Она почувствовала, как в ее сознании что-то движется. В нем откликалось множество существ. Вдруг то там, то тут послышались голоса. «Кто говорит?» — прогрохотал низкий голос. Следующий голос был женским. «Привет!» Еще один. «Эш, что ты делаешь?» «Привет! Кто это? Кора?» Голоса звучали все громче и громче, наслаиваясь друг на друга. Кора могла лишь слушать. Так много всего было у нее в голове, так сложно было не потерять контроль. Затем в ее сознании зазвучал низкий голос Эша, более громкий, чем все остальные. «Кора, возвращайся!» Она выдохнула и, задержав дыхание, открыла глаза. Голоса исчезли. «Что? Что это было?» Она потерла висок, из ниоткуда вдруг появилась головная боль. Взгляд Эша стал еще более сосредоточенным, чем мгновение назад. «Я увидел то, что хотел». Флэр поднялся над краем луга и опустился на землю рядом с ними. Его красная чешуя пылала недвижимым пламенем. «Красотка, ты в порядке?» «Да, я в порядке». Она схватила свою фляжку и сделала большой глоток. Просто сильно разболелась голова. «Я чувствовал тебя, но все было не так, как обычно». «Мы с Эшем кое над чем работаем». Эш, прижав к бокам крылья, неподвижно сидел на прежнем месте, сливаясь со скалами позади. Флэр подошел ближе и наклонил голову, чтобы потереться самой мягкой частью щеки о плечо Коры, аккуратно, чтобы не порезать ее одним из своих острых шипов. Она прижалась к нему и обняла. «Кажется, мы впервые обнялись». «Это было приятно». Эш наблюдал за ними без всякого веселья. «Кора, я хочу, чтобы ты снова расширила свой разум». «Даже не знаю. У меня очень сильно болит голова, и ты так и не рассказал мне, что произошло». «Я пытаюсь тебе это показать». Она сделала еще глоток и закрыла глаза. Было трудно расслабиться, когда голова пульсировала от боли. Кора прежде не расширяла сознание на столь долгое время. Она почувствовала, как содрогнулась земля, и это Флэр сел рядом с ней. «На этот раз просто направь свой разум на Флэра и меня». Она раздвинула свое сознание, но лишь вокруг них троих. «Говори». «Привет». Она напряглась, ожидая вновь услышать множество голосов, но прозвучал только один. «Красотка!» «Флэр?» Она нахмурила брови, поняв, что слышит в своем сознании сразу двух драконов. «Да». «Эш?» «Да, я здесь». Она открыла глаза и встретилась с его черным взглядом, который смотрел ей прямо в душу. Глаза вдруг показались ей такими знакомыми, будто она видела их раньше, но не могла вспомнить, где. «Я могу говорить с вами обоими? Одновременно?» «Да». Она повернулась и взглянула на Флэра. Он снова потерся о нее щекой. «Ты красива, как дракон. Теперь ты разговариваешь, как дракон». «Как это возможно?» Она повернулась к Эшу в ожидании объяснений. Он повернул морду и окинул взглядом открывающийся вид. Помрачнев, он погрузился в глубокие раздумья. Его тело находилось в постоянном напряжении, казалось, он вечно удерживает на голове невидимую корону, которой нельзя позволить соскользнуть. «Я не знаю, но ни разу за свою долгую жизнь я не сталкивался ни с чем подобным. Такая способность открывает много возможностей». «Каких? Не пойми меня неправильно, мне нравится, что я могу говорить с вами обоими одновременно, но я не вижу никаких особых возможностей». Эш, слегка прищурившись, снова посмотрел на нее. «Подумай еще немного». Она покачала головой, не в силах понять, о чем он хочет сказать. «Как это может помочь тебе победить короля Лакса?» Ее разум покинул безмятежный остров, который стал ей вторым домом, и вернулся в Анастилию, в мир, который был разрушен человеком с огромной жадностью и крошечным сердцем. «Я могу говорить со слившимися драконами?» «Да». «И...» «Я могу поговорить с драконом короля Лакса!» «Точно! Ты можешь изменить ход войны одним лишь усилием воли!» Флэр приземлился на траву у входа в пещеру и пригнулся, чтобы она могла спуститься вниз. «Так летать гораздо веселее, чем в его когтях!» Флэр усмехнулся про себя. «Это вообще нельзя назвать полетом!» «Раш проснулся?» «Нет». «Я не могу дождаться, когда расскажу ему!» «Что ж, придется подождать!» «Вы двое довольно поздно встали». Проигнорировав его намек, она вошла в пещеру и взяла свой рюкзак. Это была прекрасная возможность скрыть румянец на ее щеках, Хоть причин смущаться не было, Флэр, вероятно, уже знал все до мельчайших подробностей. Она вернулась с вещами и присела на траву, чтобы насладиться едой и видом на великолепного красного дракона. «Он очень счастлив. Я еще не видел его таким счастливым. Никогда не видел». Она достала мешочек с пеканом и ягодами для перекуса. «Думаю, я тоже еще никогда не была так счастлива». «Я рад, что ты опомнилась, красотка». Она опустила голову и вытащила из мешочка очередной орех. «Я знаю, тебе тяжело, это понятно». «Да, все это сложно». «Ты можешь поговорить со мной? Я не буду делиться с ним нашими разговорами». «Не понимаю, как это возможно. Вы же так близки». «Но с тобой мы тоже близки». Она подняла подбородок и мягко ему улыбнулась. «Я знаю». Флэр выжидающе наблюдал за тем, как она ест. Он надеялся, что она поделится своими мыслями. Кора молчала, поэтому он снова заговорил. «Раш пытал меня, пока я не подчинился. Я смотрел, как он мучает драконов, которых я любил. Я видел, как он убивал моих сородичей, которые были так благородны, что предпочли порабощению смерть. Я не выбрал тот же путь и какое-то время ненавидел себя за это. Я был трусом». Кора перестала есть и молча уставилась на него. Она всего этого не знала. «Шли годы, и я, по сути, был лошадью во власти наездника. Просто делал то, что нужно, не задавая вопросов. Всякий раз, когда мы отправлялись в бой, я надеялся, что умру и заберу его с собой. Так было долгое время». «Мне жаль, Флэр». «Всякий раз, когда он становился собой, я засыпал. Мне не было смысла смотреть на его жизнь. Это все равно, что оказаться запертым в подземелье. Но во время одного из их разговоров с отцом я не стал засыпать. Как раз тогда все начало меняться. Когда он потерял свою мать, я почувствовал, как разбилось его сердце, и именно тогда начал смотреть на него по-другому. Я утешал его, хотя не должен был этого делать. Именно тогда все изменилось». Флэр растянулся на траве перед ней, чтобы, насколько это было возможно, быть на одном уровне с ее глазами. «Наши отношения изменились». Он изменился. Тихие минуты размышлений показали ему, кем он стал. Стал своим отцом. Он хотел быть похож лишь на одного человека, и это была его мать. Из моего похитителя он превратился в моего спасителя. Из моего злодея — в моего героя. Я знаю, что он забрал у тебя того, кого невозможно заменить, но я отчетливо помню тот день. Он выполнял приказы своего отца, и я знаю, что в глубине души он сожалеет об этом. Он пожалел об этом еще до того, как увидел тебя. Я понимаю твои чувства лучше, чем кто-либо другой, Кора. Как ты можешь найти в себе силы простить того, кто причинил тебе такую глубокую боль? Я живое доказательство того, что ты можешь. Со временем». Она кивнула. «Я простила его». «Хорошо». «Но я никогда не смогу забыть». Его глаза наполнились печалью. «Как бы я ни была сейчас счастлива, я знаю, что это временно. Все закончится, и мне будет больно». «Это не обязательно должно заканчиваться, красотка. Я думаю, вы двое созданы друг для друга». «Почему?» Он молчал изо всех сил, пытаясь подобрать нужные слова. «Потому что ваши тела и ваши разумы идеально друг другу подходят». Она отвела взгляд и посмотрела на долину внизу, на колышущиеся на ветру пятна разноцветных цветов. «Пусть так, но этого недостаточно». «Если ты захочешь, этого будет достаточно». Она покачала головой. «В моей деревне женщины выходили замуж сразу, как достигали совершеннолетия. Дело было не в любви, а в том, что нужно было связать семьи или получить приданное. В Эденстар все совсем не так. Любовь — единственное, что связывает их вместе». «Это прекрасно. Королева давно не замужем, и это не угрожает ее правлению. Многие эльфы, мужчины и женщины остаются холостыми, и никто их за это не осуждает. Я придерживаюсь тех же ценностей. Возможно, все дело в их долгой жизни, но они не думают о грядущем. Вот как я ко всему этому отношусь. Сейчас я делаю то, чего я хочу, но в будущем у нас нет никаких шансов». Флэр слегка опустил морду. «Потому что ты этого не хочешь или потому что думаешь, что не должна хотеть?» Она продолжала смотреть в сторону океана, наслаждаясь видом этого прекрасного места. Легкий ветерок шевелил ее волосы, океанская соль покрывала кожу и очищала легкие. Эден Стар был ее первым домом, а это место стало вторым. Это не имеет значения. Как и в большинство последних дней, они наслаждались ужином с видом на закат. Раш, не жалуясь, ел все, что она готовила. Если они с Флэром и охотились, пока она была с Эшем, он об этом не упоминал. Раш отставил свою тарелку в сторону и придвинулся поближе к Коре. «Значит, ты можешь говорить с каждым драконом на острове и со всеми сразу?» «Да, это было странно, но в следующий раз я справлюсь лучше». «Уверен, у тебя получится». Он повернул голову и посмотрел на нее, девушку с красивой улыбкой и блеском в глазах. Невидимый груз упал с его плеч, и теперь он стал совсем другим человеком, тем, кого она никогда прежде не встречала. «Похоже, Эш тобой одержим». «Не думаю, что это так. Он просто строит из себя каменного. Флэр счёл тебя сокровищем в тот самый момент, как впервые увидел». «Сокровищем?» «Драконы любят сокровища. Дорогие вещи, драгоценности. Это мило». «Я тоже считаю тебя сокровищем. Моим сокровищем». Его улыбка погасла, но в глазах все еще был блеск. Невысказанная привязанность передавалась от него к Коре, окутывая ее словно теплое одеяло. Ее сердце билось где-то в горле, в животе все сжалось и одновременно стало легким, как воздух, и необъяснимым образом ей хотелось одновременно улыбаться и плакать. Раш отвел глаза и снова посмотрел вперед. «Он прав. На войне твои способности сыграют огромную роль. У тебя есть возможность устроить переворот с помощью драконов, запертых в подземельях, и ты могла бы повлиять даже на слившихся драконов. Ты встанешь во главе, а Эш и остальные будут под твоим командованием. Как только он согласится, ты — то самое секретное оружие, которое может все изменить». Она слегка кивнула. «Ты прав». «Но ты, кажется, от этого не в восторге». «Я просто хочу понять, что со мной не так». «С тобой что-то не так?» Он нахмурил брови. Голубые глаза прищурились в замешательстве. «Скорее, что с тобой так? Если бы мы не встретились, у меня бы ничего не получилось. Ничего из этого. Если мы победим, то благодаря тебе, только тебе». Она опустила взгляд. «Я серьезно. Ты же видел, как я обращаюсь с клинком? Полный провал». «Станет лучше. И даже если нет, побеждает не обязательно тот, кто сильнее физически. У тебя есть способности, которые куда важнее, чем владение мечом. Для этого есть я, есть Кэллон. А перед тобой стоит более важная задача». Она снова повернулась к нему. «Если бы я мог стать еще счастливее, то пустился бы в пляс. Но счастливее уже некуда». «Почему?» — выпалила она. Он посмотрел на нее с глубочайшей нежностью, на его губах заиграла мягкая улыбка. Одной рукой он провел ей по волосам, отодвигая их назад, как делал уже много раз, и, наклонившись, нежно поцеловал ее в губы. «Ты знаешь, почему, сокровище мое. Я хочу вернуться к тому разговору, который был у нас на днях». Раш лежал рядом с ней без рубашки, обернув одеяло вокруг талии. Одной рукой он подпер голову, а другой крепко прижимал ее тело к своему. Теперь с его лица не сходила улыбка, а глаза бесконечно горели, как самые яркие звезды на утреннем небе. «К какому разговору?» «Когда ты сказала, что я горяч. Точнее, очень горяч». Кора залилась краской и закатила глаза, борясь со смущением. «Это все дракон?» — спросил он, подмигивая. «Все дело в нем?» Она игриво шлепнула его по груди. «Ты смешон! Давай, я хочу знать!» Он потянул ее за собой, притягивая ближе и, наклонив голову, поцеловал. «Все потому, что я могу превратиться в огнедышащего зверя и уничтожить целый город, если у меня выдастся плохой день». «Дракон тут тоже играет роль, но совсем не так, как ты описал». «Тогда как же?» — наседал он. Она опустила взгляд на его широкую мощную грудь. «Все дело в том, как ты его любишь и как он любит тебя». Его игривая улыбка исчезла. «Никогда раньше этого не слышал». Она водила рукой по его груди и вниз, между кубиками пресса, прямо к пупку. «А что еще? Ты действительно собираешься меня допрашивать?» «Да», — улыбнулся он. «Ты же знаешь, какое раздутое у меня самомнение. Его нужно поддерживать». Кора изо всех сил пыталась найти правильные слова, чтобы заговорить о том, о чем никогда раньше не говорила. «Я начну первым». Он убрал волосы с ее лица и, слегка потянув, заставил ее поднять голову, чтобы встретиться с ним взглядом. «Эти глаза, они зеленые, как ваш лес, но сверкают, как бесценные руды на скалистом острове». Он посмотрел на ее губы и провел по ним большим пальцем. «Этот прекрасный рот, который так чертовски хорошо меня целует». Он убрал руку от ее лица и спустился вниз по шее, по рубашке, а затем к талии, где скользнул по ткани, нащупал бедро. Кора глубоко вздохнула. Ее тело горело от его прикосновений. Проведя пальцами по ее животу, Раш наклонил голову и поцеловал обнаженную кожу. «Это сексуальное тело, эти бедра, эти изгибы!» Его язык опустился к ее пупку, и он слегка стянул с нее брюки, чтобы провести языком по бедру. Ее рука тут же зарылась в его волосы, и она судорожно втянула ртом воздух. Он подвинулся выше, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Меня заводит, когда ты меня отчитываешь, и даже когда подкалываешь. Твое сердце, твоя храбрость, твоя преданность. Ты так чертовски совершенна, и ты даже не знаешь...» Кора притянула его к себе и поцеловала, сразу же пустив в ход язык. Раш застонал и притянул ее ближе. Ее руки касались его повсюду, скользили вверх по его твердой груди и зарывались в волосы, обхватывая его лицо, когда она углубляла поцелуй, и впивались в мускулистую руку, чтобы притянуть немного ближе. Их разгоряченное дыхание участилось, их возбуждение эхом отражалось от стен пещеры. Их страсть была жарче, чем горящий в пещере костер. Его рука двигалась вниз до тех пор, пока его пальцы не скользнули прямо под пояс ее брюк. «Могу я прикоснуться?» Прижавшись губами к его губам, она открыла глаза. «Помнишь, о чем мы говорили у Бриджа? Позволь, я покажу». В ожидании ее разрешения он не шевелил рукой. Вцепившись ногтями ему в плечо, она кивнула. Его пальцы скользнули по ткани, переместились к тому месту, которое пульсировало сильнее всего. Он попал точно в цель и действовал с нажимом и целеустремленностью и доставил ей удовольствие, которого она еще никогда не испытывала. «Иди ко мне!» — Кора распахнула глаза. Раш лежал рядом, крепко обхватив ее тело рукой. Его обнаженная грудь поднималась и опускалась в такт ровному дыханию. Солнечный свет заливал каменный пол пещеры, было прохладно, огонь потух где-то посреди ночи. «Иди ко мне!» Она села, эта настойчивая команда окончательно вытащила ее из сна. Когда она пошевелилась, Раш открыл заспанные глаза. «Сокровище, я никуда тебя не отпущу!» Он схватил ее за запястье и потянул назад. «Я сказал, иди ко мне!» «Да иду, я иду!» Она снова выпрямилась. «Мне нужно идти!» Раш сел и сонно моргнул. «Что происходит?» «Небольшое дежавю. Приведи с собой генерала». «Он не генерал». «Мне все равно». «Эш хочет, чтобы ты тоже пошел, и он не в самом хорошем настроении». «А что, он когда-нибудь бывает в хорошем настроении?» Раш встал и, натянув рубашку, схватил свои вещи. «Ну, такое тоже бывает. Придется поверить тебе на слово». Они вышли из пещеры и направились к лужайке. «Итак, прошлая ночь была очень горячей», — сказал он, приподнимая брови и глядя прямо на нее. «У нас нет на это времени». «Я пытаюсь разбудить Флэра, так что время у нас есть». Она закатила глаза. «Невинная Кора уже не такая невинная». «Заткнись», — ухмыльнулась она, шлепая его по руке. «Ты так и не сказала, что, по-твоему, во мне такого горячего?» Он слегка поклонился. «Так что передаю тебе слово». «Флэр и правда еще спит, или все дело в том, что ты придурок?» «А не может быть и того, и другого». Она уперла руки в бока и глубоко вздохнула. «Ну, думаю, сейчас самое горячее в тебе — это пальцы». Он широко улыбнулся. «Черт возьми, как сексуально. И мне нравятся твои глаза». «Да, они красивые, правда же?» Он выпятил грудь и напустил на себя высокомерный вид. «Ты очень симпатичный». «Еще какой». Она усмехнулась. «И ты очень сильный». «Да ладно, не стесняйся в выражениях. Сильный — это и правда то слово, которое у тебя на уме». «Ладно, у тебя очень красивое тело». Он согнул руки и поцеловал сначала один бицепс, затем другой. «Тебе лишь бы подурачиться». Он усмехнулся и опустил руки. «Ладно, сейчас разбужу Флэра». «Ну ты и засранец». Она толкнула его в грудь. Он схватил ее за руки и, притянув к себе, слился губами в жарком поцелуе. Его рука тут же зарылась в ее волосы, и он сжал ее задницу, отдавая ей свой язык и свое дыхание. Она обвела руками его шею и закинула ногу ему на бедро. Он улыбнулся ей в губы, подхватил под колено и прижал к себе, продолжая целовать. С его губ сорвался стон, пальцы мяли ее бедро. раздался глухой удар. Почувствовав, как под ногами задрожала земля, Раш немедленно попятился. Кора подняла глаза, и ее сердце подпрыгнуло. Вверх по морде Эша поднимался нескончаемый шлейф дыма, а из его пасти вырывалась опаляющую землю струя пламени. «Ты мне солгала!» «Нет, я не лгала!» Он расправил крылья и взлетел. «Эш!» Его разум превратился в кирпичную стену, сквозь которую ничто не могло пробиться. Флэр приземлился на лугу перед пещерой Эша, и Кора слезла на землю. «О чем ты солгала?» «Я не лгала!» «Он не стал бы говорить это просто так». «Я не лгала!» «Так в чем же тогда дело?» «Он спросил, вместе ли мы. Я сказала, что нет». Раш притих. «Он сказал мне никогда ему не лгать, но этот разговор случился еще до всего этого». Он по-прежнему молчал. «Я просто подожду его здесь». У нее в голове зазвучал голос Флэра. Он в своей пещере. «Флэр?» «Да». «Раш?» «Ага». Кора замерла. «Значит, теперь мы можем говорить все сразу?» «Похоже на то. И снова ты делаешь возможным невозможное». Когда Эш вышел из своей пещеры, из его ноздрей все еще валил дым. «Дай мне поговорить с ним наедине». «Я не оставлю тебя с ним сейчас». «Он не причинит мне вреда». «Мы точно сейчас смотрим на одного и того же дракона». «Раш, просто уходи». Теперь Раш заговорил с Флэром. «Ты слышал ее? Флэр расправил крылья и взлетел. «Если я тебе понадоблюсь, я рядом». Кора прошла вперед и приблизилась к Эшу. Тот оставался прямо у входа в свою огромную пещеру. «Я не лгала. Позволь мне объяснить». Тишина. Кора замерла, и его молчание казалось ей более пугающим, чем его слова. «Когда ты спросил меня о нас, я сказала правду. Все, чем я с тобой делилась, было правдой. Он хотел быть со мной, а я сказала нет». «Но теперь вы вместе. Почему?» «Ну, просто так случилось». «Как это могло просто случиться? Как ты можешь так резко менять свое мнение?» «Это трудно объяснить». «Мой интеллект превосходит твой, так что я все прекрасно пойму». «Я сказала ему, что после всего случившегося у нас ничего не получится. Он согласился, но потом спросил, почему мы не можем быть вместе, пока находимся здесь, на Туманном острове». «Ни дым, ни ярость никуда не исчезли. Он убил твоего отца». «Я знаю». «Он генерал короля. Был!» Эш фыркнул, выпуская еще облако дыма. «Он не может исправить то, что уже сделал. Прошлое и настоящее едины». «Не согласна. Если невозможно искупить свою вину, тогда вообще нет причин меняться и становиться лучше. Убийство магических созданий и резня среди невинных людей не подпадают под эту категорию, Кора. Эш, нам нужно простить друг друга и двигаться дальше. Это единственный способ сделать этот мир лучше. Я никогда не прощу ему того, что он сделал. Но я двигаюсь дальше. Вот почему он все еще дышит. Я отбросил свой собственный гнев, потому что верю, что он может быть полезен. Это самое большее, что ты от меня получишь». «Ладно, я это понимаю. Мне жаль, что у тебя сложилось впечатление, будто я солгала». «Он мне не нравится». «Я знаю это». «Ты неправильно меня поняла. Я имел в виду, что он тебе не подходит». «При всем моем уважении, мне все равно, что ты думаешь». «Нет, не все равно». Он прищурился. «Тебя волнует, что я думаю. Волнует, что думает генерал Кэллон. Волнует, что думает королева Делвин. Вот почему срок действия этих отношений истечет, да?» «Да». «Ты думаешь, что простила его. Но когда ты покинешь этот остров и вернешься в реальность, то поймешь, что ошибалась. Сейчас ты пытаешься забыть, но едва покинешь эти места, воспоминания навалятся с новой силой». Она опустила взгляд. «Любви недостаточно, Кора, ты еще увидишь». Эш расправил крылья и улетел, а Кора пошла к пещере. У входа появился Раш. Его игривый взгляд и дразнящая улыбка давно исчезли. «Уладила все дела?» «Да». Она прошла мимо него и вошла в пещеру. «Он просто во всех видит лжецов. Когда я объяснила ему, что не солгала, все наладилось». Она бросила свой рюкзак и прислонила меч к стене. «Затем мы поработали над расширением моего разума и общением с несколькими драконами одновременно. У меня получалось уже лучше». Раш так и остался стоять у входа, глядя на поросший травой луг. «Всё в порядке, Кора». Голос Раша стал глухим и таким низким, словно и не его вовсе. «Я знаю, что я ему не нравлюсь». Он повернулся, прошел в пещеру и сел напротив нее, положив руки на колени. Его взгляд устремился на огонь, будто Коры здесь и не было. «Он думает, что я недостаточно хорош для тебя. И он прав». «Раш!» «Всё в порядке, правда. На самом деле это хорошая новость». Когда ее пытали, она испытывала самую сильную физическую боль за всю свою жизнь, но столкнуться с печалью Раша было почему-то намного хуже. Это было нечто более глубокое, чем физическая боль. Душевная рана, от которой не было лекарства. «Почему?» Он не сводил глаз с огня. «Потому что это значит, что он о тебе заботится. По-настоящему. И если ему все это так глубоко не безразлично, он наверняка растает».